говорю серьезно, и так сложно потом бывает. И он ее уже не котенком называет, ведь он знает, где и какие на дела решает. Сначала типа сам влюбляется, потом она влюбляет, и вот со временем он как лед тает. Здравый рассудок теряет, о семье и квартире мечтает. Но каждый знает, что вечно нихуя не бывает. То он, видимо, об этом не знал. А тех, кто пытался ему помочь, он нахуй слал. Глаза закрывал, но все ее измены он уставал. Но его держали стены. Он безумно страдал, когда она уходила. Он осознавал, что это его могила, которую он сам себе вырыл. Но если бы не она, где бы он был? А мы все так же живем впустую, ждем от злой судьбы, сука, пулю. Влюбляемся в какую-то дуру или дурака, и так по кругу, что за хуйня? А мы все так же живем впустую, ждем от злой судьбы, сука, пулю. Влюбляемся в какую-то дуру или дурака, и так по кругу, что за хуйня? Жизнь игра, и мы в нее играем. Каждый день с нее мы охуеваем. На своем пути много кого встречаем, и вскоре о себе забываем. Мы так наивно поступаем, когда отдаем свое сердце чужие руки. Ведь нам уже давным-давно дали понять, что все люди по сути суки. Им похуй на наши муки, да, лишь бы были в трагах покруче звуки и пизда. Ловим дуги после муки кругом голова. Это, конечно же, круто ходить по городу трупов и искать, где растет трава. Но так недалеко и до конца. Не подводи своего отца, не подводи самого себя. Ведь жизнь лишь игра, так что играй, сука, достойно. И пусть тебя жизнь бьет больно. Принимай пара ударов, ведь ты по жизни воин, парень. Это даже твой дар. А мы все так же живем впустую, ждем от злой судьбы, сука, пулю. Влюбляемся в какую-то дуру или дурака, и так по кругу, что за хуйня? А мы все так же живем впустую, ждем от злой судьбы, сука, пулю. Влюбляемся в какую-то дуру или дурака, и так по кругу, что за хуйня? А мы все так